Борис Акунин. Фильма вторая. «Мука разбитого сердца». Мелодрама. Оператор Денис Гордеев. Топер господин Акунин. Подвиг вольно определяющегося. В первый же день мобилизации студент Алексей Романов отправился на призывной пункт и записался добровольцем в действующую армию. Побудительным мотивом был не патриотизм, а самобичевание. Смыть кровью ужасную вину за проваленную операцию. Еще лучше — пасть на поле брани, потому что в жилах одного человека не достанет крови, чтобы искупить ошибку такого масштаба. Студентов на службу брали неохотно. Армейское командование было уверено, что побьет тевтонов силами одной регулярной армии. Однако Алёше повезло. В Н-ском пехотном полку, формировавшемся из запасных Санкт-Петербургской губернии, был недокомплект писарей. Посему Романов получил погоны святым шнурком и был зачислен в штаб оператором пишущих машин. Однако при Ундервуде студент состоял недолго. В первом же серьезном бою у восточно-прусской мызы Блюменфельд, едва лишь батарея начала артподготовку, вольно определяющийся сбежал на передовую линию. Он боялся только одного, что турнут обратно. Но офицеры были ему рады. И командир роты, и субалтерн Штольц, очень славный веснушчатый подпоручик одного с Алешей возраста. Пожали храбрецу руку, выдали винтовку, показали, как примкнуть штык. Когда капитан заливисто дунул в свисток и отчаянным голосом крикнул «Ура, братцы, вперед!», Алеша зачем-то посмотрел на часы, было ровно 9 утра, и прыгнул из окопа на поле, будто в прорубь на крещение. Он несся огромными прыжками, потом оглянулся, увидел, что здорово оторвался от роты и стал бежать потише. Спереди, со стороны кустарника, начали стрелять. Воздух наполнился шипением и разбойничьим свистом. «Это пули», — понял Романов. Представил, как раскаленный кусок свинца попадает в живот, зажмурился и тоже стал орать «Ура!». Но кричать и бежать было трудно, не хватало дыхания. Глаза же и вовсе закрывать не следовало. Вольно определяющийся споткнулся о торчащий из земли сук и упал. А когда поднялся, впереди были сплошь спины в линялых гимнастерках. «Та-та-та-та-та-та-та-та-та!» — с радостным ожесточением ударил пулемет. Вокруг все закричали, но не «Ура!», а «Мама!» или «По-матерному!». Все вдруг побежали гораздо медленнее, многие стали падать. Кое-кто повернул назад. У этих, которые повернули и теперь оказались к Алёше лицом, были вытаращенные и остановившиеся глаза и разинутые рты. Сплошная стена гимнастерок, заслонявшая поле, прорядилась. Романов снова оказался впереди всех. Капитана не было видно, в свисток больше никто не дул. Зато Штольца студент увидел совсем близко. Подпоручик лежал ничком, отбросив руку в перчатки. «Вы что, ребята? Вы что?» — закричал Алёша бегущим. Только в этот миг ему стало по-настоящему страшно. Если все бегут, то и ему придется. Тогда пуля попадет не в грудь, а в спину. Хороша будет смерть храбрых. Он замахал винтовкой, повернув назад одну только голову. «Ребята, вперед! Немножко осталось, вон они, кусты!» «Совсем как Болконский при Аустерлице», — мелькнуло в голове у Романова. Только за князем Болконским солдаты побежали, а за Алешей никто. Он остался торчать посреди пустого пространства один. Вперед бежать было глупо. В плен попадешь. Назад немыслимо. Неизвестно, чем бы закончилась эта невозможная ситуация, если б не германская пуля, попавшая-таки в Алешу. Не в грудь, и, слава богу, не в спину. В руку. Как будто кто-то с размаху ударил железным ломом пониже правого локтя. Было не столько больно, сколько горячо. И вся рука до плеча разом онемела. От толчка Романов крутанулся на месте. Упал, понял, ранен. И опять зачем-то посмотрел на часы. Очевидно, сработала подсознательная реакция. Ухватиться за нечто незыблемое и логическое в сошедшей с ума реальности. Но, оказывается, время тоже окоченело от ужаса. Циферблат показывал все те же 9 часов. Атака не продлилась и одной минуты. Неимоверное облегчение. Вот чувство, с которым Алеша, пригнувшись, бежал назад. Винтовку волочил по траве за ремень. Немцы по раненому не стреляли. Доковылял до окопа, упал на руки солдат и лишь тогда, опять-таки с облегчением, лишился чувств. С героями на германском фронте в эти мрачные сентябрьские дни было скудно. Бездарную атаку на пулеметы по открытому полю в рапорте представили как богатырский порыв. Раненого студента представили к унтер-офицерскому чину, наградили крестом. А еще поместили в газете «Севзап фронта» заметку «Подвиг вольноопределяющегося», которую потом перепечатали и в столицах. Из публикации Романов узнал, что он с огнем в глазах и кличем «За Русь-матушку» увлек роту в геройскую штыковую атаку после выбытия из строя всех офицеров. Про то, что рота не очень-то увлеклась, а до штыков вовсе не дошло, в статейке упомянуто не было. Вопрос о том, смыл ли он вину кровью, для Алеши так и остался открытым. По правде говоря, ему было не до моральных терзаний, хватало физических. 8-миллиметровая пуля германского машинен-гевера перебила кости предплечья. Измученный беспрерывными операциями, хирург поначалу хотел отчикать растерзанную конечность, потому что ампутация занимает 5 минут, а если вычищать осколки кости да сшивать сухожилия, это возни часа на 2. Но узнал, что студент, и пожалел. Повезло Алёше, остался при руке. Проку от нее, честно сказать, было мало, одна мука. Рука двигаться не двигалась, но исторгала невероятное количество гноя и адски соднила, а обезболивающие уколы в отделении для нижних чинов делали лишь самым тяжелым. Чтобы не выть в голос, Романов распевал нудные тягучие романсы Абазы. Тем и спасся. У кровати бледного героя стали задерживаться сестрички милосердия. Слушали с затуманенным взором, вздыхали, иные и плакали. Одна повязку не в очередь сменит, другая лоб уксусом протрет, а некая Машенька даже потихоньку таскала из операционной шприцы с морфием. Так Алеша и пережил первые 3 недели, потом стало легче. Лихорадка спала, боли прошли. В госпиталь приехал генерал. Прицепил герою прямо на пижаму сияющий солдатский Георгий. Алеша спел на Покровском концерте, после чего был перемещен в офицерскую палату. Жизнь понемногу вновь обретала краски. Но были и поводы для огорчения, числом 2. Во-первых, не слушалась рука. Кисть еще так-сяк шевелилась, а пальцы ни в какую. И старший ординатор на вопрос о перспективах лишь качал головой. Было очень похоже, что не водить авто, не играть на фортепиано студенту Романову больше не доведется. Меньшее, но тоже не шуточное огорчение возникло из-за милосердной Машеньки. Как известно, в женском сердце от милосердия до любви дистанция самая крохотная. А девушка была смелая, с характером, даром, что ли, на войну ушла. И повела себя на манер пушкинской героини, то есть своих чувств скрывать не стала. В случаях, когда нужно ответить на страстное признание отказом, мужчине приходится куда труднее, чем женщине. Обычаи и привычки общества таковы, что, оказавшись в положении Иосифа Прекрасного, бегущего ласк жены Потифара, молодой человек выглядит довольно комично и даже жалко, особенно если тут еще примешивается долг живейшей благодарности и симпатии, ибо Машенька была, хоть не красавица, но очень и очень мила. В конце концов обошлось. Алеша поступил немножко жестоко, но честно. Рассказал про Симу. И Машенька, благородная душа, поняла. Даже предложила, что будет под Алешину диктовку писать счастливой сопернице письма. Однако это было бы уже чересчур. После ранения Романов невесте ни разу не написал. Да и от нее весточек не было. Последнее неудивительно, поскольку госпиталь несколько раз переезжал с места на место. Сам же он не мог держать перо, а потом, когда кое-как обучился корябать левой, подумал, что эффектнее будет заявиться лично. Наверняка Сима читала про геройство вольноопределяющегося в газете. Место себе от тревоги не находит. тут-то он и объявится, с крестом, с лычками, с рукой на черном платке. Через 8 недель после ранения младший унтер-офицер А.П. Романов был выписан в бессрочный отпуск и отбыл в Санкт-Петербург. При трогательном расставании получил от Машеньки закапанную слезами инструкцию с рисуночками, как разрабатывать руку, чтобы не сохло, и маленький каучуковый мячик — тренировать пальцы. Фронтовая карьера добровольца была закончена.